Глава 74. Я во все глаза смотрела в зеркало, с тревогой ожидая, что скажет леди Аделаида. Ее мнение многое значило для сына. Конечно, я не думала, что Стивен отречется от меня, если все как один велят ему сделать это. Но все же поддержка матери для него не была бы лишней. «Мама, даже не уговаривай меня остаться. Я ни за что не вернусь домой без Катерины», — с жаром выдохнул Стивен. «Сынок», — она сняла кольцо с пальца и протянула Стивену. «Я не смогла это отдать Катерине, когда она была дома. Это венчальное кольцо твоего рода, передаваемое из поколения в поколение. И вот теперь, когда ты увидишь мою невестку, надень на палец ей это кольцо. Оно свяжет вас навеки вечные». «Мама, но это твое кольцо», — воспротивился Стив. «Его мне отдала твоя бабушка, мама твоего отца, а ей отдала ее свекровь. Так что теперь моя очередь расстаться с ним, чтобы оно хранило нашу Катерину». Я прослезилась. «Обалдеть! Всем бы такую свекровь! Да продлят небеса годы леди Аделаиды». «Хорошо, мама. Я сделаю так, как скажешь». Стивен поцеловал ее ладонь и взял кольцо. «И передай ей мое благословение», — дополнила леди Аделаида. Провела пальцами по голове сына и спустилась к его щеке, прижав к ней ладонь. Лорд Россиус кивнул в знак согласия. Томас улыбнулся, а лорд Валенс скрипнул зубами. Эмбер запыхтела, как паровоз, и чуть не разревелась. Я видела ее настрой, но она сдержалась. Воспитание леди обязывало держать себя при любых ситуациях. «Мама, я правильно поступаю?» — спросил Стивен. «Да, сынок», — она кивнула. «Никого не слушай, кроме своего сердца. Видимо, такова твоя судьба — пройти сквозь лишения и трудности, чтобы обрести счастье». «Ты ведь меня понимаешь?» Я почувствовала в голосе Стивена, что он прощается с матерью. Она кивнула, тоже чувствуя разлуку с сыном, но не сдержалась и стиснула его в объятиях, лишь бы не показать окружающим свои слезы. «Сынок, тебе не обязательно отправляться на поиски Катерины немедленно», — вдруг влез отец. Он, видимо, не был готов к расставанию с сыном. «Обязательно, отец», — заверил его Стивен. «Я не вернусь домой без нее». «А если не найдешь ее?» — ехидно спросил лорд Валенс. «Значит, не вернусь никогда». «Нет», — всхлипнула мать. «Найдешь, я верю в это». «Ты уверен, что готов к трудностям?» Лорд Россиус положил руку на плечо сына. «Да, отец, уверен. Если надо будет работать, я научусь этому. А надо будет преодолевать трудности, я сделаю это. Я готов на все». У меня аж дыхание перехватило от его пламенной речи. Не ожидала от него такого. И вдруг Эмбер подступила к Стивену. Видимо, она не готова была к тому, что он так решительно настроен. «Стивен, ты уходишь?» — зачем-то спросила она, хотя это и так было понятно. «Да». «Но ведь ты знаешь, что Катерину тебе не отыскать. Ну, а ты мог бы жениться на мне». Лицо Стивена исказилось так, что мне показалось, он придушит Эмбер. Если честно, такой глупости я не ожидала от нее. Зачем предлагать свадьбу, когда мужчина грезит другой женщиной? «Эмбер, извини, но мне кажется, ты шутишь», — отчеканил Стивен. «Не бросай меня», — вдруг сказала она, словно у них были долгие отношения, а он внезапно влюбился в другую. «Хорошо», — выдал Стив, отчего я чуть не выронила зеркало. «Тогда идем со мной». Эмбер ничего не ответила, и он вскинул на нее требовательный взгляд. «Ты же слышала, я сказал, что не вернусь домой. Хочешь разделить со мной тяготы путешествия? Ну что ж, идем». Эмбер остолбенела, захлопала глазами, не ожидая подобного. «Так ведь ты собрался искать Катерину?» — с упреком возмутилась она, тяжело задышав. «Я не собираюсь искать ее». «А вдруг я не найду ее? Или передумаю искать плененной твоей заботой обо мне и преданностью? Идем». Он уже откровенно издевался, протянул к ней руку, но Эмбер отступила. Стивен ухмыльнулся. «Задумалась? Те, кто любят, те не думают. Прощай, Эмбер». С этими словами он подошел к окну конторы, распахнул его и запрыгнул на подоконник. «Стив, постой!» Лорд Россиус никак не ожидал, что его сын прямо сейчас уйдет. А если Катерина там, откуда не возвращаются? Значит, я тоже не вернусь, отец». Стивен кивнул ему напоследок, бросил взгляд на брата и выпрыгнул в окно. На лету обернулся в дракона и взмыл в небо. У меня аж дух захватило от подобного. Он даже толком не простился ни с кем и ринулся искать меня, хотя ему дали понять, что я нахожусь там, где ему точно не место. А он все равно выпрыгнул в окно и улетел. И тут я поняла, насколько он прав. Кто любит, тот не думает.